Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах. Проходите на личную инфектирующую неоплату. Извините, а как я Алену Романовну могу услышать? Во мне много личностей. Если Алену Романовну позвоните. Алене Романовну, как мне Алену Романовну? Кто это? Кто это? Меня зовут Елена Александровна, отдел розыска. Так, слушаю вас. Вы, да, Алена Романовна? Да, я вас слушаю, говорите. На почему вы говорите, что вы общежитие, я понять не могу. О, боже мой, откуда вы мне звоните? Организация какая? Коллекторское агентство «Гранит». Что у вас с оплатой 11 тысяч рублей перед МФО? Почему я оплачиваю? Какое коллекторское агентство еще раз? «Гранит». Почему вы оплаты мне производите? «Гранит». Значит, делаете... Как вас зовут? Имя, фамилия, отчество ваше? Меня Елена Александровна. Фамилия ваша? Крыгина. Крыгина. Так, понятно. Хорошо. Продолжаем. Что у вас оплаты перед МФО? 11 тысяч рублей. Когда оплата будет? Ну, это об этом мы с МФО поговорим, пожалуй, правильно? С кем поговорите? МФО. Ну, так вы бы сначала на связь с МФО выходили, вопрос решали, вы же прячетесь. Да, кто вам сказал, что мы прячемся? Вы же вопросы не решаете, но я же вижу. Мы не прячемся. Мы, во-первых, мало того, что сами идем на контакт, а МФО нас игнорирует. Так плюс к тому еще не присылает нам ответные письма. Как это мы, как это идем на контакт? Я что сейчас перед вами еще и читываться должна? Вы кто вообще? А вы думаете, что вы самая умная, что ли? А, Алена. Роман. Алена, у вас там подружка ваша. Алена Романовна, вы думаете, вы самая умная? Обращаемся к 230-му, пожалуй, изучаем, понижаем гонор свой, учимся с людьми разговаривать, коммуницировать, строить конструктивные диалоги, а потом мне перезваниваем и начинаем меня учить жизни. Потому что у меня девочка сопливая, которая работает в колл-центре, еще бы жизни не учила. Это вам ясно? Серьезно? Это ваш аргумент? Серьезно? Это ваш основной аргумент или это контраргумент? 96. Господи, как много слов. 96-й год рождения, будет умничать сейчас. И что теперь? Вы мне хотите рассказать про то, что у меня 96-й год рождения? Господи, это такая унизительная информация, пожалуй, я расплачусь. Госпожа Алена Романовна, вы в своем возрасте уже залезли в микрозаймы. Я у вас не прошу психологическую консультацию, юридическую консультацию я у вас не прошу, и совета я у вас тоже не прошу. И ваши абсолютно бездарные способы на меня повлиять никак, вообще никак не сработают. А если вы продолжите давить под запись телефонного разговора, а разговоры, как я записываю, мы зафиксируем нарушение 7 статьи 230 федерального закона, психологическое давление. И отправим в ФССП, пусть послушают про то, как девочка какая-то мне сначала угрожает, а потом это отсутствие аргумента мне говорит ага. Я вам не девочка, уважаемая. Для меня вы вообще никто, вы ноль, без палочки, дырка от бублика, зеро, ничто. Поэтому слушать вас я в принципе не буду, не хочу и не планирую. До того момента, пока меня кредитор должным образом не уведомит о том, что передал мое дело по 55-й статье третьему лицу. Но, пожалуй, вы это тоже не услышите, потому что у вас нет такой функции слушать людей. У вас есть функция только запугивать. Поэтому кидаем кровочку и смываем. Потому что бесполезно, Алена Романовна. Бесполезно мне говорить набор бессмысленной информации. Вот это воистину бесполезно. Это у вас. Это я, да. Давайте как-нибудь, вы научитесь разговаривать, девочка? Научитесь разговаривать с людьми, вести диалоги, аргументировать, контраргументировать, не словом, серьезно. А потом мы вернемся к диалогу, потому что я с необразованными девчушками, которые с гарнитурой на голове, не в состоянии... вести диалог, вы извините, тогда мне по барабану. И вообще, мне интересно, как у вас называется ваше коллекторское агентство? Давайте посмотрим, есть ли вы вообще в реестре ФССП. А то, может быть, вы серые товарищи. Вы серые коллекторы? Вы серые коллекторы, да? Давайте, как вы ваше коллекторское агентство называете? Как называется ваше коллекторское агентство? Вы хотите меня вывести из себя или что? Как называется? Ваше коллекторское агентство. Мое коллекторское агентство называется «Гранит». Гранит. Андрей Валерий Романов, вы на каком основании денежные средства удерживаете? Ничего страшного, не бойтесь меня так. Сейчас просто проверим. Проверим вас, это не страшно. Где указано, что вы можете не возвращать денежные средства? Коллекторское агентство. Что-то я не могу вас найти. Интересно, вы вообще состоите или вы черная коллекция? Да, наверное. Потому что вы, наверное, с трудом-то, наверное, читаете еще, да? Вы можете не пытаться. Вы как бы, вы такие черти, которые, понимаете, не может повлиять на людей. У вас, чтобы повлиять на меня, вам нужен мозг. А у вас нет соединения языка с мозгом. И поэтому ваш набор случайных фраз на меня никак не влияет. Серьезно? Это ваш аргумент опять. Вы опять аргументами швыряете. Боже, как это. Вы такая смешная, господи, вы такая забавная просто. Мама мия. Кто вас научил-то вот это все нести, вот это то, что из вас... Вы, значит, там в Новосибирске, да, сидите у себя? Понятненько, понятно. В каком Новосибирске? У вас головной центр-то в Новосибирске, я смотрю. Я нахожусь сейчас, в данный период времени, на Минске 6, корпус 1. Ага. Метро Филевский парк. Понятненько. Сейчас мы найдем вас. Знаете? И вы не переживайте. Мы найдем вас, мы дойдем. В общем, смотрите, я сейчас вам расскажу сразу о ходе действий. Вы пока можете не рассказывать, потому что пока я не удостоверюсь в том, что вы официальные коллекторы, и я вообще с вами ничего не собираюсь разговаривать, вести диалог. Ну, в общем, подготавливайте 11 000 рублей, чтобы вернуть. Я с вами пока разговоры не веду. Молчать, ротик закрыла, ждем, пока я найду вас. Серьезно, рот вы закройте, Алена Романовна. Это вы там, вы хлопчете свою хлебок. И держите себя в руках. И завяжите свой говорит. Слишком много понтов для 23 лет у человека, у которого есть в долгах займ. Гранит, закройте пасть. От вас слишком много какой-то непонятной информации из ваших уст. Понимаете? Короче, вы сильно боитесь, что вы не состоите в списке ФССП, да? Я вот уже 52-е... Я ничего абсолютно не боюсь. Милая моя, Алена Романовна, ничего, а вас еще вас нету. Не боюсь. Вот клевер вижу, а границы не вижу. Вас, наверное, нет, вы, наверное, незаконно занимаетесь. Вы, наверное, занимаетесь вымогательством и боитесь попасть под УК, да? А вы странички свои закрываете. Почему? Потому что боитесь, что будут позорить вас перед вашими друзьями. А что позорить-то меня? Это вас нужно позорить. Знаете, что страшно? Страшно, когда дочь проститутка или сын коллектор, а вы дочь коллектор, понимаете? Да, вы очень страшный человек, то есть вам даже руку гать нельзя. То есть если проститутки хотя бы плачут за удовольствие, то коллектору платят за неудобство. Вы же просто нонсенс природы. Поэтому, конечно. Это тоже ваш аргумент. Боже мой. Ну давайте еще станьте мне расскажите, занимательно. Я не вижу, вот максимально неинтересно. Если они интересны, вы могли давно положить трубочку, но у вас, наверное, нет такого, но да? Ну, вы потому что глупости какие-то говорите, вы абсолютно глупости говорите, понимаете? Я прям поверила вам, это так задело меня вообще до души. А вы про страничку-то еще про мою, нет, не доаргументировали. Расскажите про мою страничку что-нибудь еще. Вы же, наверное, лазили, да? Вы страничку-то закрываете. Да, а вы занимаетесь незаконной разыскной деятельностью, да, запись телефонного разговора, да? Вы оказываете мне еще в социальных сетях. А вы меня оскорбляли. А вам знаете, что это нельзя делать? Что это нарушение? Ай-яй-яй-яй-яй. А для чего вам тогда соцсети? Социальные сети у нас для чего? Для чего социальные сети? Вы в курсе, что вас нету в списке? На вопрос ответьте мне. На вопрос, для чего нужны социальные сети? Социальные сети не для того, чтобы коллекторы искали там своих должников. Конечно же, только так. Ага. Нет, для чего изначально? Для того, чтобы какие-то черти залазили на мою личную жизнь. Вы в курсе, что вы не имеете права этого делать? Вам по хатке надают. Это телефонный разговор, это СП, правильно? Удаляйте. И, пожалуй, я еще отправлю это дело, знаете, куда? В Роскомнадзор, потому что вы пользуетесь моими персональными данными, вообще непонятно на какой основе. Мало того, что вы коллекторское агентство, которое, о котором я не имею представления, как вообще мои персональные данные вам попали по 152-му федеральному закону. Так плюс к тому, вы еще лазите по моим страницам. Кто вам вообще давал такое право? А для чего вам, лазить по моим для чего страницам? Вам нужны страницы? Удаляйте. Это очень интересная история. Да я еще бы с таких шакалов, для как и вы, не удалялась. Боже мой. Удаляй, курочка. Вы там с мамой своей перестали разговор вести, поговорить со мной? Это вы с мамой говорите там? Что-что? Вы с мамой сейчас разговор там? Я с тобой говорю, курочка, ты много истеришь, попей водички, посмотри в зеркало. Мне кажется, что у тебя сейчас инфаркт случится. Ты знаешь, на какую собачку напоминаешь? Как маленькая такая, тихуя хуёныш такой, знаешь? Он когда гавкает, у него три инсульта. Вот ты мне сейчас напоминаешь такую собачку. Моя хорошая, ну что ж ты, попей водички. Боже, береги себя, береги себя. Слушай, вот вижу реверс, фабула. 152-я, кстати, уже коллекторская агентство листаю. Вот нет. Фабула. Олан. Вот мое воспитание не позволяет вас как-то позвать, там, оскорбить, потому что у меня есть воспитание, а у вас, по всей видимости, воспитание нет. Какое воспитание? Боже, какое воспитание? Коллекторами, знаете, кого берут? Только тех, кого собаки воспитали. Из конуры вас вытащили, посадили, надели гарнитур на голову. Вот и приказали говорить такую вещь. Меня вывести на эмоции, да, меня пытаются. И что получается, да, господи, нафига ты мне нужна? Ты тетя скура, ты мне позвонила, и это я тебя на эмоции вывожу. Ты чего? Алло, поклюй, алло, ты чего, курочка? Прикольная такая. Отправляю. Я говорю, что я его тебя на эмоции вывести. Ты мне позвонила, ты мне говоришь какую-то чепуху. То есть, по идее, это как бы ты меня должна выводить на эмоции, да? Но почему-то ты сейчас говоришь, что я тебя вожу на эмоции. Ну, бедненькая. Полидол закинься, в самом деле, что ты? Пёсья ты шкура, ну. А... Вы сейчас прям все правильно сказали. Вы молодец. Вы с собой гордитесь? Да, да. Ну, ты тоже молодец, у тебя получается, ну, чуть-чуть, правда, не очень, но получается, похлопывая себя по головке там лопатой. Вы я руки не мораю. Вы сегодня себе конфет купите за то, что вы такая молодец? Понятно, я конфеток себе куплю. Куплю себе конфеток. Да, обязательно, на заемные деньги обязательно. Да, куплю, обязательно, обязательно. Ну, конечно, а ты скажи, а ты знаешь, что мне не сказала? Самое важное мне не сказала, а кому я должна, какому МФО? Ты забыла сказать, прикинь. А зачем? А как зачем? Для чего? Чтобы интрига, да, была? Ну, то есть теперь... Нет, а смысл таким, смысл таким интригу людям, нужно, как да? вы говорите. Блин, где же ваш граница-то? А смысл? Ага, граница плюс, да? Вы граница плюс, верно? Очень не... Пусть будет границ плюс, мне не принципиально. Мне на самом деле с вами даже неприятно разговаривать. Я не воспринимаю, короче, слушай, где у тебя официальный офис, ты сейчас обалдеешь. Удмуртская республика, город Ижевск, улица Удмуртская, дом... 167, корпус 2. Представляешь себя? А ты мне говоришь, что из Москвы звонишь. Ну, в самом деле. С номера 999. Из Москвы. Да вы там все из Москвы, да? А конкретно из Уфы. Я знаю этот прикол. Какой прикол? Какой прикол? Я говорю конкретно, говорю, из Уфы. Ты москвичка, но конкретно из Уфы. А, не, ну может быть из Сыктывкара, я не может быть, слушай, я, а как может у вас быть, Лива, все живете? А может быть, вы здесь физкультурной столицы. А может вы быть, вы здесь физкультурной столицы, из Питера. Из физкультурной. Вы здесь из Питера. Вы из культурной из столицы, физкультурной. Из Питера, понимаете? Из физкультурной. Почему вы позволяете себе так разговаривать? Опа. Смотри, короче, сейчас тебе все нужно сделать, смотри. Смотри, выходишь сейчас такая, да, ну, из своего там бунгало, где ты сидишь, ножку такая поставила и пошла такая, опа, опа, и домой такая, топ, топ, туда-сюда, туда-сюда, и пошла домой. Угу, вот так надо. А иначе ты там просто, ты там, а, у тебя, понимаешь, есть потенциал, ты еще не потерянная личность, но вот пытаешься, у тебя не получается, не твое это, брось, кинь, не надо. Взяла, написала заявление на увольнение, кинула там. Давай мы сейчас тебе напишем характеристику на следующее место работы. Давай? Что ты там раньше делала? Серьезно? Да. Давай. А, ты когда-нибудь... А, ты вообще, ну, с оргтехникой как, нормально ладишь? Там распечатывать умеешь? Все же хорошо? Правильно? Значит, ты уверенный пользователь. Ну, не знаю. Ну, скорее всего, уверенный. Я все-таки слышу тебя, может, лет 30-35, значит, по-любому уверенный. Вот, смотри, тонер заправлять в струйный принтер, в принципе, не страшно, можно самому научиться. Я тебе потом покажу, ссылку кину, ты мне там, ну, мои сни на WhatsApp, я тебе ссылку кину. Вот, короче, так что с оргтехникой ты обращаться, в принципе, умеешь, да? Ну, с коммуникабельностью я понимаю, у тебя беда, ты... Ну, ничего, знаешь, тебе нужно посмотреть уроки на Ютубе, как правильно разговаривать с людьми. Беда, это у вас, Алена Романовна. Посмотри, посмотри. И у вас непонимание, как с людьми нормальными разговаривать. Посмотри уроки. Вы даже когда просто телефоны берете, говорите, алло, здравствуйте, общежитие, это смешно. Общежитие. Я как Билли Миллиган, у меня 74 человека с половиной. И смотри, короче... Что еще ты умеешь делать? Не знаю, ты полы мыть умеешь? Может быть, тебе просто поломойщицей пойти? Не знаю. Напиши, умею мыть вы полы. Вы хотите мне свое место работы отдать? Умею. Я так и быть, я тебе забирать. Его отдам. Или... Я это козырное место тебе отдам, да, нет, если хочешь. Спасибо. Прям лучше вот честно так. Так, смотри, короче. Что ты еще там умеешь делать? Визжать умеешь, как порося. Может быть, ты пугала в огороде мне поработаешь? Интересно. Мне интересно. Мне давай ты визжать, умеешь, когда вороны будут прилетать, говорить. Когда вороны прилетают, знаешь, вот так вот, они садятся, и ты такая, знаешь, будешь стоять с этим, с ведром на голове, такая, бу, вот, ну, ты завизжать умеешь, как надо, ну, как это, как инфарктная собачка вот эта вот, такая, бу, и все разлетятся. Ну, я вы, думаю, вороны, это, пугалом да? Вообще классно тебе будет работать, я, как правда, вы, тебя да? Не видела. Как вы, да, прям? Вот. Да, тебя послушать, а я и поломойщица, я пугалом работала. Стоп. Нет, вот я работаю. Пожалуйста, а, я же поменяла место работы, пиши. Я же поменяла место работы, я забыла тебе сказать. Что ты даже не спросила, ты вообще как относишься к моим кредитным обязательствам? Ну, ты даешь. Нужно было спросить, не поменяли ли мне контактные данные. Слушать других людей. Что, ты будешь писать мое место работы? А не одно, да потому... Ты писать мое место будешь? А зачем? Зачем? За шкафом, не знаю, где ты сидишь, за столом там. Ну, что мне тебе объяснять, зачем ты еще сидишь? Господи, боже мой. Ой, валила бы ты оттуда. Ты чувствуешь, как ты деградируешь? Устали. Ты вот прям устали. Деградируешь. Ты вот начинаешь задавать такие вопросы, которые развиваешься. Все, что у тебя развивается, это целлюлит на твоей жопе и, возможно, геморрой. Все, ну, в самом деле, ты же понимаешь, серьезно? Где ты работаешь. Серьезно? Опять аргументами швыряешься? Я прям даже не знаю, что тебе ответить. Да потому что о чем разговаривать с человеком, который несет ерунду? Я несу людям счастье, понимаешь? Разница между тобой и мной. Я несу людям счастье, а ты сейчас трубочку положишь, такая, положишь трубочку, и такая, будешь смотреть никуда, вздохнешь и скажешь, вот это клиент, не то что все, и запомнишь меня на всю свою жизнь, потому что... Ты очень да, редко встречаешь таких людей. Да что ну прям, я же знаю. Ну что вы там, вы же в большая контора-то ваша. У вас там 3 коллеги, и вот вы сидите, обзваниваете клиентов. Что у вас каждый день так прикольно, что ли? Тебе вообще повезло, что ты мне позвонила. Может, даже звездой станешь. Поэтому слушай, короче, дальше. Серьезно, опять ты аргументами швыряешься. Да сколько можно? Я прям уже не знаю, что тебе отвечать. Да потому что ты прям я такой не понимаю, о чем с вами можно разговаривать, когда вы глупости говорите. Ну, да потому что вы тараторите. Не хочешь знать ерундов, не слушай глупостей. Знаешь такое правило? Не слушай глупостей, если не хочешь ерундов. Конструктивно, ты вспомнила слово конструктивно. Детка, я вообще прям респект тебе, ты вспомнила это слово, не каждый вспомнит. Давай, короче, вернемся к конструктивному диалогу. А в каком университете вы учились, а, университете. Алена Романовна? В университете. Каком? Я училась. В университете. В каком? В университете. Ага. В каком университете? В университете я училась. Университете, понимаешь? Вот. Ага. Короче, вот, давай конструктивный диалог с тобой будем вести, нет? Что-то ты вообще не ведешь диалог. Ты такая, ой, тебе что-то болит, я тебе говорила, надо геморрой на свой лечить. Вот так много будешь сидеть, вообще все опухнет. Смотри, короче, ты сейчас встаешь, я тебя вот долго поднимать буду, нет, ты в самом деле не можешь раскачаться, встаешь, поправляешь юбочку там или что-то на себе, я не знаю. Встаешь, идешь такая, топаешь ножкой, раз, два, заходишь в кабинет начальства, так вот ложишь заявление на увольнение и идешь на улицу, туда, сюда, и по Ижевску, красиво, одной ножкой виляя попой, туда, сюда, туда, сюда. Ты счастлива, понимаешь, будешь. А сейчас все, ну вот пришла ты. Ну вот мы сидим с тобой, ну разговариваем, и что? А счастье-то где? Где счастье? Приходится к зеркалу периодически подходить, водички пить. Ну, что ты в самом деле? Не молчи, я понимаю, что тебе тошно. Я понимаю, что тебе тошно. Ну а что поделать? Значит, нужно что-то менять в своей жизни. Если ты не в состоянии разговаривать с людьми, мотивировать их на оплату, соответственно, шо? Соответственно, ты подходишь под эту должность. Давай я тебе помогу, простимулирую тебя к твоему увольнению. Смотри, как ваше, значит, этот коллекторское агентство называется? Блин, вы такие прикольные, вас так много, и вы так называетесь. А, уважаемое начальство ООО «Гранит Плюс». Прослушайте, пожалуйста, данный диалог, поскольку ваш сотрудник не умеет грамотно мотивировать людей на оплату, всячески уклоняется от ответственной работы, имитируя бурную рабочую деятельность. Пожалуйста, обратите внимание на этот диалог и примите меры взыскания сотрудника определенных штрафов, ибо данный сотрудник вам крайне не подходит. И эта девушка, и девочка, короче, очень плохо работает. Очень плохо. Ни копейку с меня не смогла взыскать. Более того, даже сумму сказала так расплывчато. Я не запомнила. Вот. А я всегда говорю, что, начиная со мной диалог, не нужно думать, что это тут я брошу трубочку. Вы всегда первыми бросаете трубочку, делаете вид, что вы отсутствуете, впали в кому там, вот, и вас больше нет. У вас, да, нельзя вам ложить трубочку, вам ваш босс поджопников, да, дает? Говорит, а-та-та! Ну, поговори со мной, пожалуйста. Что ты сдулась? Что ты такая хиленькая в самом деле? Что такая хиленькая? Давай, наверное, трубочку я положу. Слушай, меня всегда, знаешь, смущает вот этот момент такой. Покладу или положу? А лучше кину. Ну, кидать-то я ничего не собираюсь. Наверное, покладу. Ну, я же не буду скидывать. В смысле, я телефон положу сейчас и пойду своими делами заниматься, да? А ты там посидишь, ты все равно тебе придется скинуть трубочку. Знаешь почему? Как минимум потому, что мы разговариваем с тобой уже 22:45. Вот, а через час нас оборвет, да? Так бывает. Ну, лично вот у меня. Я-то на мегафоне, понимаешь? А ты что, 999 на чем? На Теле2. Вот, поэтому давай я трубочку ложу и докладу. Короче, неважно. Перемещаю на подоконник, а сама занимаюсь своими делами. Ок? И ты там ложишь трубочку. Ну, можешь протарахтеть там себя, ну, напоследок, что там, типа, овца, денег верни. Вот. Ну, этот разговор мы отправим в ФССП. Вот. Давай, все, пока-пока. С тобой было клево поговорить, ты классная.